Глава 43. Пройдя вместе с Себастьяном через внутренний дворик, мы вошли в дом нашей гостеприимной хозяйки. Нас немедля встретила горничная и проводила в гостиную. Оглядев блестящее собрание дам, я напряглась, но леди Фенвик ринулась нам навстречу и немедля представила всем. Постоянное общество Лима поражало разнообразием. Здесь в одной гостиной принимали вдовствующую виконтессу Лейком и печальную мисс Пински, младшую дочь священника. Дамы были не юные, но весьма приятные, а рюмочка ликера к ужину окончательно придала им благодушное настроение. Едва мужчины вышли в курительную комнату, как дамы забросали меня нетерпеливыми вопросами. Оказывается, наша добрая хозяйка, чтобы поднять свой престиж, представила меня свахой. Напустила тумана, говорила намеками, и передо мной сидели матушки, обеспокоенные неустроенностью сыновей и дочерей. Это было все равно, что очутиться перед сворой диких крокодилов. Сглотнув, я спряталась за чашкой с чаем, а потом все же выдавила из себя любезную улыбку. «Леди, я не могу так сразу раздавать рекомендации. Я совсем недавно прибыла в ваш город. Позвольте мне немного освоиться, навести справки, а потом добро пожаловать в гости со своими чадами. Я должна лично познакомиться с каждым и оценить брачные перспективы». Дамы немедля от меня отодвинулись и задумались. Некоторые даже начали бросать взгляды на дверь, порываясь бежать и приводить повзрослевших детей в порядок. Я заметила это и чуть-чуть расслабилась. «Ох, и устрою я головомойку, леди Фенвик! Надо же, представить меня свахой! Хотя, почему бы и нет?» Мне ведь скучно просто сидеть дома. При дворе я привыкла к общению. Остаток вечера прошел спокойно, и около полуночи мы ушли к себе. Я устала, поэтому быстро разделась за ширмой, умылась, легла в постель и уснула. А утром стала на удивление энергичной и приказала Мирке подать визитное платье. «Себастьян», сказала я своему компаньону за завтраком, «вчера мне сделали предложение, от которого я не в силах отказаться, поэтому сегодня я еду на прогулку». «Вас сопровождать, миледи?» «Только если вы сами желаете прогуляться», ответила я. Лорд Бристоль задумчиво сделал глоток кофе и ответил: «Пожалуй, я бы хотел увидеть работу свахи воочию». Вот как он догадался, куда и зачем я поеду. Переоделся Себастьян быстро. А еще сделал мне подарок. Вручил элегантную записную книжку с серебряным карандашиком. Не совсем женский аксессуар. Такими книгами чаще пользуются мужчины, но голубая обложка со скользящей в серебристых облаках ласточкой меня покорила. «Благодарю вас, Себастьян. Восхитительный подарок». В ответ мне поцеловали руку и пожелали дарить людям счастье везде. Извозчика мы решили не брать. Прогулялись по улице, раскланиваясь с соседями и рассматривая дома. Потом я заглянула в лавку, представилась и немного поболтала с лавочником. Затем все же взяли коляску и отправились кататься по центру города, расспрашивая возницу, где чей дом, кто лавкой владеет, кто управляет театром, а кто гостиницей на сотню номеров. Лим был больше Форша и ближе располагался к столице, поэтому и новости сюда добирались быстрее, и людей тут было больше. Сразу вдруг всего и не узнаешь, но кое-что полезное я в свою записную книжечку занесла. Потом мы посидели в кафе на площади, прогулялись по набережной, заглянули в местную библиотеку и на почту. Домой вернулись к обеду, нагуляв изрядный аппетит к радости нашего нового повара. А уже к чаю появились первые гости. Леди Блесли с милой дочерью, похожей на свежую булочку, и с уныло косящим сыном-подростком. Себастьян поразил меня своим тонким чутьем. Он немедля предложил юноше партию в шахматы, и мужчины словно исчезли из дамского кружка. Разговор за чашкой чая был коротким. Я немного поговорила с юной леди Блесли, старательно отсекая внушительную речь ее матушки. Девушка казалась милой, уютной и нежной, но за внешним мягким обликом проглядывал будущий стальной характер ее матушки. Сделав пометку в записной книжке, я заверила старшую леди Блесли, что в самое ближайшее время займусь устройством судьбы ее дочери, а сама мельком просмотрела утренние записи. Блесли в Лиме не так давно, прибыли из столицы. Бедные дворяне, кормятся со службы, но вот со службой не слишком везет. Лорд Блесли всего лишь секретарь ратуши, а родовой гонор и честь не позволяют заниматься приписками и просить мзду. В результате семья живет скромно, а ведь наследнику подходит время определяться с дальнейшим направлением в жизни. Учеба стоит денег, как и офицерский патент. Служба в столице — это вообще беда для безземельного дворянства. Значит, дочь желательно выдать замуж так, чтобы она могла помогать семье деньгами. Состоятельных дворян в курортном городе ничтожно мало, но... Я улыбнулась леди Блесли и пригласила ее заглянуть ко мне на чай на следующей неделе. Во вторник. Я буду устраивать маленькие чаепития по вторникам. Леди намек уловили, оживились и разулыбались. Я же позволила себе еще один намек. Полагаю, вас не оскорбит разнообразное общество в рамках приличий. Леди Блесли сделала вид, что задумалась, но все же кивнула. «Мы будем рады познакомиться с интересными людьми, леди Бристоль». «Тогда жду вас к 5», — вежливо ответила я. Вскоре гости откланялись, а им на смену явились миссис Редгер со своей тощей длинной дочкой. Девушка была бы милой, если бы не вечно унылое выражение ее лица и печальная склонность к меланхолии. Их сменила миссис Плаунт с 2 дочерьми из 5. Следом заглянул доктор, рекомендованный леди Фенвик. Почтенный лекарь готов был лечить нас бесплатно за возможность подыскать свою половинку по таинственной методике леди Бристоль. Едва старичок ушел, я схватилась за голову. «Себастьян, леди Фенвик превратила нас в ярмарочный балаган. Мы — модная новинка, обрастающая слухами. Господи, да как я могу найти женихов и невест всем этим людям?» «Миледи», — к моему ужасу Себастьян улыбнулся. «Все, что вы делали на моих глазах, у вас получалось с блеском. Я уверен, вы сделаете этих людей счастливыми». И потом. Тут его глаза удивительно заблестели, и я впервые за долгое время увидела, как мой компаньон смеется. «Все эти слухи работают на вашу репутацию. Разве придет в голову королевским ищейкам искать жалких беглецов на южном курорте, да еще в такой забавной роли? Я еще никогда не чувствовала себя Купидоном, наперстником прекрасной ветреной Венеры». Я покраснела и рассмеялась. «Вы меня убедили, Себастьян. Почему бы и нет? Предлагаю этим вечером посетить театр. Мне нужно взглянуть на маменек и сестриц некоторых важных холостяков». «Маменек и сестриц?» — поднял брови бывший семинарист. «Именно. подтвердила я, а потом все же снизошла до объяснений. «Все просто, Себастьян. Девушки предпочитают мужчин внешне или внутренне напоминающих родственников. Отцов, кузенов, братьев. Мужчины же ищут либо копию матушки, либо полную противоположность. Вот я и хочу убедиться, что предполагаемые мною пары подойдут друг к другу». «Затейливо, миледи, но у меня нет возражений. Сегодня в театре дают классическую пьесу «Страдания юного Вертера». «Отлично. Дамы будут рыдать, и это мне тоже кое-что подскажет».